Перечень обид. В семейных преданиях Хазиных сохранились два эпизода из жизни Нади. Когда ей исполнилось 6 или 7 лет, на ее день рождения были приглашены гости. Они играли в детской. Зашли туда взрослые, звать к праздничному столу на праздничное угощение. Смотрят, никого нет. Надя сидит одна. «Где же твои гости?» — изумились старшие. «Они ушли домой». «Почему?» «Я им намекнула». «Как же ты намекнула?» «Я им сказала, пошли вон, вы мне надоели». Так рассказывал мне Евгений Яковлевич. Прошло 2-3 года, Наденька уже гимназистка, у нее завелась закадычная подружка, назовем ее хотя бы Зиной. Девочки забегали друг к дружке каждый день, провожали вначале одну, потом шли обратно и провожали другую, совсем неразлучны. Вдруг подружка исчезла. Наденьку спросили, что это Зина не видно? «А я ее износила», — был ответ. Собственно говоря, в этих двух сценках запрограммировано многое из Надиной будущей жизни. Во-первых, страсть к звуку слов, смысл которых не совсем для нее ясен. Во-вторых, чувство собственного интеллектуального превосходства. Видимо, ей скучно было стать своими, заурядными девочками. И, наконец, крайнее своеволие и бесцеремонное отношение к людям. Центральный эпизод ее юности был рассказан мне ею самой в первый период нашей дружбы, когда она часто ночевала у меня. Не исключено, что в ее рассказах присутствовал элемент фантазии, и не все было в действительности так, как она передавала. Но в таком случае самые ее грезы и фабульные преувеличения не менее характерны для ее личности, чем подлинные происшествия, случавшиеся с ней в ранней юности, почти в отрочестве. Она рассказывала так. Ей не исполнилось еще 16, когда она влюбилась в своего репетитора. Он олицетворял собой ее идеал, был умен, образован и вдобавок стремился к политической деятельности. Во всяком случае, еще до отъезда Нади из Киева в 1921 году он успел побывать депутатом Рады. Этот репетитор был другом и товарищем самого старшего Надиного брата. Естественно, что он относился к ней очень бережно. Но Наде это не нравилось. Мириться с неисполнением своих желаний она не привыкла. Самая младшая в семье, она была всеобщим баловнем. Она решилась. Убежала из дому на маскарад, заинтриговала там какого-то незнакомого поручика, поехала с ним в номера. Вернувшись домой, немедленно позвонила по телефону своему репетитору и торжествующе сообщила о случившемся. Тот взвыл и потребовал, чтобы она тотчас к нему приехала, что и было выполнено. «Вы подумайте, в одну ночь двое», — восхищенно говорила она мне. Восхищалась и я. Но не острыми ощущениями юной распутницы, а смелостью и решимостью шалой девчонки. У меня было чувство, что я имею дело с существом какой-то другой породы, и я приняла Надю в свое сердце такой, какой она была. Когда настала моя очередь исповедоваться, я рассказала ей нечто диаметрально противоположное, и именно оно и позволило Наде заметить. Это напоминает мне Ахматову. Когда мне было 16 лет, я влюбилась в мальчика, которому было 14. По мнению старших школьниц, он был похож на Амура. Пухлые розовые губы и ослепительные ровные зубы, он был косоглаз. Но у него был прелестный взгляд. У него был сочный, свежий, уже не ломающийся голос и широкие плечи, а лицо освещалось прекрасным чистым лбом, тонкими выписанными бровями и широким нежным виском. Точную копию такого лба можно было видеть на портретах, в то время висевших всюду рядом с портретами Ленина, Маркса и Энгельса, а сейчас не подлежащих у нас в стране упоминанию. Нигде, никогда, ни в коем случае. Мой мальчик пошел в мать, русскую женщину, а лоб взял у отца. Надеюсь, читатель уже догадался, что речь идет о Льве Давыдовиче Троцком и его старшем сыне. Он учился со мной в школе 1 год, так как я окончила 16 лет 7 классов, а ему оставалось еще 2. Я поступила в университет, где целый год металась, меняя факультеты. У меня должен был образоваться новый круг, новые интересы, но нет. Ничто не могло увлечь меня в этом разрушающемся заведении. У меня был приятель, который жил поблизости от меня, и мы вместе ходили в университет, хохотали и спорили. У меня была моя любимая подруга Елена, но не было новой жизни. Конечно, с моим 15-летним героем у меня тоже не было и не могло быть общих интересов, но мир погас с тех пор, как я его не видела. Это задержалось на 4 года. В первое же лето после окончания школы, лето 1920 года, когда я слышала в Политехническом музее Блока, мой младший брат вернулся из школьной подмосковной колонии и по-детски рассказывал, как он с мальчиками подсматривал за моим героем и его одноклассницей. Они объяснялись в любви. Эта детская болтовня погрузила мою душу в черную яму. На ноябрьскую демонстрацию я пришла в ненавистной мне университетской колонии, а он, ставший тем временем студентом рабфака, со своими сокурсниками. Столкнувшись случайно с колонной старой школы, подошел поболтать и мой брат. Слышал, как, заметив меня в отдалении, он воскликнул: «Ой, как Герштейн подурнела!» Я лежала в кровати и выла целый вечер, благо квартира была отдельная. Но каково было моим родителям? На Арбатской площади на углу Поварской против Праги была фотография. Гуляя, я увидела в витрине фотокарточку двух очень-очень юных друзей с прическами-бобриком, возвышающимися сантиметров на 10 над их головами и над этим лучезарным лбом. Это были мои знакомые, одноклассники Миша Розовский и Лёва Троцкий. Какой у него был веселый и смущенный взгляд. Я пережила это как солнечный удар и долгое время была больна. Летним вечером мы встретились случайно на Воздвиженке, тогда она называлась улицей Коминтерна, и он немного прошелся со мной. В то время шла партийная дискуссия о профсоюзах. Он сказал, что его отец пишет вправду полемические статьи, но Бухарин их не печатает. Я заметила, что ненавижу Зиновьева и Каменева, потому что они олицетворяют надвигающуюся косность и тривиальность. «Каменев не так плох», — не согласился он со мной. «Правда, он подаванец». Оказывается, Каменеву ставилось вину, что в свое время он подавал прошение на высочайшее имя о помиловании. Он сказал, отец уверен, что партия в конце концов убедится в его правоте. И еще он упомянул, что Ленин болен, а популярности его отца мешает то, что он еврей. А потом мы простились, и он пошел к Троицким воротам по асфальтовой дорожке, пересекавшей по диагонали замощенную булыжником круглую площадь, и я ничего не видела, кроме зубцов стены, темнеющего летнего неба, на фоне которого шел человек с широкими плечами, как будто он один в мире. Позднее я прочла в «Конармии» у Бабеля описание точно такого ощущения судьбы человека, удалявшегося под взглядами товарищей. Я написала ему письмо, и мы встретились для того, чтобы передать его из рук в руки. Свидание у Большого театра происходило летним утром, и моя старшая кузина, невестка Надя, в ту пору я нравственно прислонялась к ней, впоследствии вспоминала, что в моем рассказе об этом свидании он совсем не фигурировал, а все дело было в том, как освещало солнце театральную площадь. В ответном письме он мне писал, что когда мы учились в школе, он ко мне относился больше, чем просто хорошо, но потом он со мной не встречался и, естественно, забыл. А Соня, та самая, что была в школьной колонии, была самой интересной девочкой у них в классе. И я тогда же подумала, что у него психология офицера, ограниченного интересами своего полка. Но он добавил, что весь их «роман», в кавычках, был построен на самолюбии, и потому они чаще бывали в ссоре, чем в дружбе. Он был недоволен, что я упомянула в моем письме о влиянии на него отца, и решительно заявил, что взял фамилию матери, ушел из Кремля, поступил на рабфак, бросив школу, и поселился в студенческом общежитии. Видимо, он был благородным человеком, потому что после падения отца стал ему другом и верным помощником, хотя фамилию его не носил уже никогда. В 1926 году отец его выступал с платной лекцией в Доме Союзов. Я была, и он мне тогда уже не понравился. Его тип ораторского искусства показался мне слишком французистым. Особенно, когда он, театрально подняв руку, закончил патетическим обращением: «Братцы-шанхайцы». Опальный вождь не занимал уже руководящих государственных постов, но мог еще выступать как общественный и политический деятель по поводу такого значительного события, как забастовка в Шанхае. А его старший сын Лев, моя бывшая любовь, стоял в очереди с билетами с компанией комсомольцев. Не помню, узнал ли он меня, мы, кажется, даже не поздоровались. Он пошел с товарищами на галерку, и оттуда они делали политическую атмосферу зала. А в пустом первом ряду партера вертелась и оглядывалась по сторонам сильно нарумяненная женщина лет 30, известная многим мужчинам еще со времен фронтов Первой мировой войны, где она подвязалась в качестве сестры милосердия. Это была Левина жена. На подступах к этому браку я случайно видел их вместе. 18-летнего Леву и истасканную, но красивую, зеленоглазую В. В Ялте, в компании так презираемой мною золотой молодежи, веселившейся в доме отдыха совнаркома. Я пришла туда к знакомой мне со школьных лет дочери врача, связанного служебными и приятельскими узами с моим отцом. В их компании отдыхал тот жгучий брюнет в кожаной куртке, с которым Лёва учился на рабфаке и жил с ним в одной комнате. В Крым я ездила с доктором, который хотел на мне жениться. Мне было с ним невыносимо скучно. И вся курортная жизнь показалась сплошным мещанством. И вот Лёва чувствует себя в этой пошлой обстановке, как в своей стихии живет женщиной старше его на 15 лет. Ночь я провела без сна в номере ялтинской гостиницы, вглядываясь в шумевшее за окном море. Уже совсем рассвело, когда я обернулась. На диване сидел мой жених и не сводил с меня глаз. Он просидел так всю ночь, и я забыла о его существовании. Я думала о своей ошибке. Сегодняшняя встреча была безапелляционна, как смерть. Я со стыдом вспоминала тот ужасный вечер, когда я зазвала Леву к себе. Говорю, зазвала, потому что он стал избегать незнакомых семейств, подозревая, что я буду хвастать перед родными знакомством с сыном Троцкого. Как же он мало меня знал. Увидев, что я живу в отдельной комнате, он попрекнул меня комфортом, сравнивая мои жилищные условия со своей неиспорченностью. Его товарищ и сожитель женился, и им приходится жить втроем в одной комнате. В 1925 году, когда мы встретились в Ялте, после тяжелого и длинного разговора он сказал сокрушительное: «Это нездорово. Тебе надо лечиться». И как же легко отнеслась ко всему сказанному Надя, мой новый друг. Она удивительно умела действовать на угнетенную психику. Она снимала все комплексы. Ведь главным лозунгом ее жизни было «То, чего люди стыдятся, вовсе не стыдно». Выслушав мою исповедь, она сказала: «Это похоже на Ахматову». «Вот эта буржуазная особа вообразила, что может быть рабкором в вашей газете», — обратился Мандельштам к своему гостю, указывая на меня. Я обомлела. «Разве так рекомендуют?» «Да, именно так. Вы ничего не понимаете», — возражала на следующий день Надя. После своего иронического вступления Осип Эмильевич стал восхвалять мои литературные способности, уверяя, что я могла бы делать другое, если бы не, и так далее. Собеседником и гостем Мандельштама был журналист, назначенный во вновь преобразуемую газету «За индустриализацию». Он набирал туда штат. Поскольку он стал бывать у Мандельштамов, предполагалось, что он был человеком выдающегося ума и широких взглядов. Тем не менее, изящные словесные выверты Осипа Эмильевича, на мой счет, не произвели на него никакого впечатления. Он даже не пригласил меня зайти к нему в редакцию. Евгений Яковлевич продолжал увлеченно спорить с ним на исторические темы. Не отставала и Надя. Как они любили этот жанр. Между тем, кличка «буржуазность» преследовала меня совсем незаслуженно. Мой отец был тружеником, а не буржуа, и происходил из самой демократической среды. Но мне не могли простить нашу квартиру и жизнь на всем готовом. Еще хуже был штамп «рафинированный интеллигент». Это звучало как ругательство. Мне приходилось часто выслушивать его в редакции газеты, где в течение года я вела отдел «Мы знаем что», то есть выжимала из рабкоровских писем по три строки отдельной хроники для последней полосы. Когда заведующему отделом надоело смотреть на мой грустный вид, он меня сократил. Май 1927 года. Я позорно плакала горькими слезами на виду у всех сотрудников. Агапов, работавший в той же редакции, приводил в пример другого выходца из буржуазной семьи, тоже рафинированного, по его словам, а вот же сломался и ходит розовый. Речь шла о стройном мальчике, который в первые дни являлся в редакцию вместе с мамой, изящной женщиной, кажется, тоже журналисткой. Очень быстро юноша прижился в газете, доставляя в редакцию прекрасные фотоочерки. Звали его Роман Кармен. А сам Агапов, между прочим, сламывался на моих глазах. Я видела через витринное стекло нашей редакции, как он шел по Тверской, весь опущенный, еле передвигая ноги, а потом появлялся в редакционном кабинете эдаким внушительным бодрячком в синей блузе. Чтобы попасть в другую газету, оказывается, надо было пройти экспертизу. Это было новостью. В редакции «Известия» эксперт дал мне обработать небольшое сообщение о выступлении товарища Ярославского где-то на заводе. Я просидела час, изморала все гранки, и когда подала, с позором провалилась. Причиной моего увольнения с нового места работы, лето 1928-го, послужила опять-таки моя пресловутая буржуазность. Казалось бы, кто мог прельститься должностью делопроизводительницы в тресте «Утильсырье»? А вот нашлась и у меня конкурентка, библиотекарша научно-технического отдела. Когда за полной ненадобностью этот отдел был ликвидирован, она механически лишилась работы. В годы НЭП это было катастрофой, найти место было очень трудно. Примириться со своим увольнением она не могла, но, узнав о ее претензиях, даже видавшие виды члены месткома удивились. Она высмотрела меня в канцелярии и требовала, чтобы вместо нее уволили меня, так как я живу в семье, и мой отец вполне обеспечен, он врач Кремлевской поликлиники. В месткоме твердо знали, что кто не работает, тот не ест, что родители обязаны содержать своих детей только до 18 лет, и даже воцарившаяся безработица не могла их заставить нарушить эти заповеди. Но моя конкурентка опиралась на свое родство с председателем Центральной партийной контрольной комиссии. В действительности она была только его однофамилицей. Тем не менее, она добилась своего. Я вернулась к разбитому корыту, а она села за мой стол регистрировать входящие и исходящие треста «Утильсырье». Конечно, это было незаконно, и мне следовало защищать свои права. Но для этого надо было обладать умением говорить с начальниками и общественностью, и иметь совсем другие нервы. Мои были в таком расстройстве, что следующую службу в качестве секретаря рабочих вечерних курсов я восприняла как каторжную работу. Уходя с курсов, я бежала к трамваю по Таганским переулкам, как будто за мной гонятся требовательные, капризные и властные рабочие. Я не могла служить на этих курсах по своему психическому состоянию, но в перспективе маячила биржа труда с ее очередями, и я не смела бросить работу. Что было делать? Я глотнула большую дозу опия, имевшегося у меня как лекарство. В это время позвонила по телефону моя Лена. А мне не так уж хотелось умирать. И я и сказала о случившемся. Меня откачали. Был устроен семейный совет, в котором деятельное участие принимала Лена. Она твердила: «Тебе надо переменить среду», и советовала моему отцу достать мне путевку в Урское. 10 дней? Итак, это излишняя роскошь для такой бездельницы, как я. Так постановила Надя, невестка. А ее мнение имело большой вес в нашем доме. Что я встретила в Урском, уже известно. Но как неважно было для моей внутренней жизни знакомство с Мандельштамами, оно не могло заменить мне профессию. Между тем, у меня было высшее образование. В первые годы после революции прием в университет был свободным. Мы с Леной, например, записались на философское отделение, когда ходили еще в 7-й класс гимназии, превращенной уже в единую трудовую школу. В университете мы застали еще таких философов, как Бердяев, Ильин Гегельянец. Впрочем, он читал в музыкальной школе Гнесиных в маленьком особняке на Арбатской площади. Кублицкий. Слушали историка Кизеветтера. Но вскоре вся эта блестящая профессура уехала навсегда за границу, и университет производил впечатление барского дома, отданного на попечение управителя и домашней челяди. Конечно, так казалось не всем. Многие студентки удовлетворялись лекциями высокопарного и претенциозного Бродского, деятельного, маститого, но традиционно мыслящего Сакулина, не замечали чванства и ограниченного педантизма Пиксанова. Особенно увлекались лекциями и семинарами Переверзева, его прямым резким умом и мягким характером, его демократизмом и чувством личного достоинства. Но что мне было до его толкования Достоевского с точки зрения упрощенного социализма? Мне, посещавшей философские диспуты и слышавшей выступления Андрея Белого. Но что особенно отвращало меня от университета — это вузовцы. В аудиториях в ожидании лектора они пели хором, на вечерах танцевали под духовой оркестр, в общежитиях предавались бурным страстям. А мне виделось что-то напускное, аффектированное, взвинченное во всем, что они делали. У новых людей были чуждые мне вкусы, другие повадки, другие понятия о добре и зле. Мне кажется, что пошлость и развязность студенческой аудитории пугала даже Брюсова. В университете он чувствовал себя менее уверенно, чем в организованных им литературных курсах, куда принимал учащихся по отбору, то есть уже реализовавших свои литературные способности. Я помню его подавленный и растерянный вид на лекции, когда все девицы по инерции объявляли первым поэтом блока, а мужчины в красноармейских шинелях нараспашку вскакивали на кафедру, перепрыгивали через спинки студенческих скамей и орали под Маяковского свои стихи. Однажды Брюсов не выдержал и обратился к аудитории. «Что вы все так любите Блока? Ведь он плохой поэт». «А кто хороший?» — возмущенно кричали из рядов. «Пастернак?» — удивил всех Брюсов. Он продемонстрировал, как слепой щенок молоко всею темью пихт неосознанной пьет сияние звезд чистокол. Подобные строки пугали своей сложностью. Оказывается, писать стихи очень трудно. У многих опускались руки. У меня тоже заглохло тяготение к собственной литературной работе. В Брюсовский институт мне ходу не было, ведь я ничего не писала. У меня сохранялась мечта переехать в Петроград, но Надя невестка меня запугивала, что я не справлюсь с самостоятельной жизнью без помощи родителей. Перспектива поселиться, может быть, в студенческом общежитии с этой ужасной, бойкой современной молодежью меня парализовала. Цвет передового литературоведения, сосредоточившийся в Петрограде, тоже отпугивал меня новизной деловитого, сухого и замысловатого формального метода. Правда, я любила читать книги Шкловского, но не за его теории, а за отдельные умные афоризмы. Окончив зимой 1924-25 годов трехлетний упрощенный курс отделения языка и литературы факультета общественных наук в Московском государственном университете, я вместе со всеми выслушала напутствие ректора. Он признал, что университет не дал нам в руки никакой специальности. «Лучшее, на что вы можете рассчитывать, это на место бухгалтера», — горько пошутил он. Тут-то я ощутила конкретно, как правы были все мои родные, уговаривавшие меня поступать на медицинский факультет. Тогда было общее тяготение в технические вузы. Считалось, что эра гуманитарного образования кончилась, а надо иметь в руках хорошую гуманитарную практическую профессию. Я даже пробовала учиться на естественном факультете, но это было мне совершенно не вмоготу. Отец устроил меня в издательство. Правда, на должность дело производителя в канцелярии, но считалось, что полезно войти в штат, а там способности и желания откроют дорогу и для более интересной работы. Ничуть не бывало. На моих глазах взяли на место секретаря литературного отдела комсомолку, которая с большим достоинством покрикивала на сильный пол. «Рукам воли не давай, а то...» До тех пор я думала, что так разговаривают со своими ухажерами только горничные. Но теперь господ нет, а, следовательно, нет и понятия «горничные». Комсомолка начала самостоятельную работу в отделе, трудясь над редактированием политических брошюр. Я же своей пышной от природы прической, грустным лицом и неуместно острым языком вызывала только раздражение. Я написала директору письмо, полное высоких стремлений, и он перевел меня из канцелярии в корректорскую. Через 3 недели, усвоив квалификацию подчитчика, я подала заявление об уходе. Меня не задерживали. А вокруг все были при деле. Большие люди, получившие с приходом революции возможность реализовать свои проекты в театре, искусстве, медицине, воздухоплавании, работали в полную силу, с увлечением. В одно время с нами, часто в одном городе, жили и действовали замечательные личности и издалека украшали нашу жизнь, бросали отблеск великого и талантливого на наши будни. Не прошел еще и энтузиазм маленьких людей, впервые приобщившихся к цивилизованной жизни. Другим давало чувство завоеванного счастья победы на фронтах гражданской войны. Наконец, люди, просто любящие честно работать, были рады, что кончилась сумятица войн, продразверстки, национализации, приспособились к условиям специфического быта и жили. Не надо забывать также о честолюбцах. Они не могут существовать без ощущения восходящей карьеры. Хуже всех было гуманитарием. Здесь больше всего чувствовалось насилие над мыслью. Все было заменено марксистскими концепциями, неумело декретированными до мелочей. Это приводило к отсеву. Многие педагоги бежали из школы на нейтральные профессии — стенографисток, чертежников, конструкторов, механиков, бухгалтеров. Эти добились более высокого уровня материального положения, и они жили упорядоченнее интеллигентов в бытовом отношении, но с ними было душно. Однако не надо забывать, что, несмотря на оковы вульгарного социологизма, именно в эти годы создалась блестящая школа советской текстологии. Открыли XVIII век в русской литературе, прочли заново Пушкина, научились анализировать поэзию. Открылись такие новые области культуртрегерства, когда художественное чтение с эстрады, больше всего артисты-чтецы любили выступать в клубах, где устраивались тематические литературные концерты, лекционная работа, ритмика и пластика, наконец, спорт. А вот почему окружающие меня люди не могли спокойно взирать на мою апатию. «Как можно в такое время ничего не делать?» — спрашивали они. «Ничего не знает, ничего не умеет, а все критикует», — говорили другие. Понятия наследственности, врожденных склонностей были отменены, поэтому они не могли понять, какое право имеет неэрудированный человек критиковать, допустим, материалистическую философию. «Надо уметь приспосабливаться, писать так, как положено», — преподносили третьи нехитрую житейскую мудрость. Но вот этого я как раз и не умела. Идеалом было положение так называемых попутчиков в литературе, но у них был талант и имя, завоеванное еще до революции. Кто же мог на это претендовать? «Тебе не нравится наше общественное устройство? Так борись, наконец», — говорил мне вышедший из терпения отец. Я не знаю, способна ли я вообще к политической борьбе, требующей храбрости и твердости, которых у меня не было. Но если бы посредством тренировок я достигла некоторых успехов в этом направлении, я не видела бы вокруг себя политических единомышленников и союзников. Враги советской власти, контрреволюционеры в прямом смысле этого слова, были мне социально чужды. Помещики, крупные промышленники, офицеры царской армии, духовенство, я бы не могла пробыть в их среде ни одного дня. И они в большинстве своем антисемиты, меня бы не приняли. Среди антисоветски настроенных людей в то время еще сохранялись такие, которые были тесно связаны с этой средой, несмотря на эмиграцию их главных представителей. В рядах меньшевиков или эсеров, разбитых, но все-таки еще существующих, хоть в ссылках или на поселении, я бы скучала. Они казались мне ограниченными своими партийными традициями и лишенными поэтического чувства истории. Вот каким образом, с самой молодости, не принадлежа к побежденным классам, я чувствовала себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре, но не было знаний, были определенные вкусы в искусстве, доступные немногим, но не было умений и таланта. Словом, я принадлежала к числу тех, кто, по слову Евгения Яковлевича, не помещался в современной жизни. У меня был «Закат Европы», самого того времени, когда он вышел в русском переводе, 1923. Эта книга ложилась мне в душу, как родные слова. Именно тем, что там проведен водораздел между людьми разной культуры, независимо от их профессионализации и эрудиции. Что касается различия между культурой и цивилизацией, это было усвоено мной еще раньше, на лекциях Бердяева. Конечно, мне был не по плечу широчайший диапазон аргументации Шпенглера. Материал из всех областей знания, которым он оперировал. Но наступление чужеродной толпы на высокоразвитую личность можно было ощущать без эрудиции. Это была данность. Цезаризм уже витал в воздухе, а отдельные афоризмы Шпенглера меня окрыляли. Например, о морали больше всего говорят там, где ее нет. Или о незавершенности братьев Карамазовых как о признаке великого произведения.